24 июля в Центральном доме молодежи состоялся концерт художественной агитбригады ЦК Союза молодежи. Концерт приурочен к 64-й годовщине со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. Его посмотрели заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильхуан, работники Союза молодежи и учащиеся столицы. Концерт начался с хора «Слава полководцу Ким Чен Ыну». В его программе разные номера, повествование и смешанный малый вокальный ансамбль «Марш Дня Победы», «Танец уратника», «Мужской квартет», «Песня о гордости гвардейской части», «Женское соло», «Расскажи ты салют победы в войне» и другие.